Мацавакин. Харка ехал позади отца и не мог оторвать взгляда от шкуры гризли, переброшенной через круп коня вождя. Как хорошо, что Мататаупа привезет шкуру гризли именно тогда, когда в палатке рода медведицы Татанка Йотанка, известнейший вождь и жрец племени. Мальчика радовали и травы, колышущиеся на ветру, и голубое небо, по которому быстро неслись белые облака. Ему даже казалось, что он слышит тихое журчание лошадиного ручья, и его острые глаза различали впереди темные пятнышки кустарника, в котором спрятались степи. И... что это? Какое-то движение. Харка стал всматриваться. Мататаупа тоже повернул голову и, подобрав поводья, остановил мустанга. — Харка, что ты там видишь? — спросил он. — Четырех животных, отец. Четырех коней. Мне кажется, что я даже различаю двух всадников. Мататаупа помолчал и смотрел. — Они едут шагом, — сказал он наконец. — Да, совсем медленно, на восток. — Догоним их. Я должен знать, кто они. Мататаупа и Харка подняли лошадей в галоп. Индейцы не пользуются седлом и стременами, и поэтому никогда не ездят рысью. Они ездят или шагом, или галопом. Вождь и его сын стали быстро нагонять неторопливых всадников, удаляясь все дальше и дальше от лагеря. Скоро Харка разглядел, что это далеко летающая птица и длинное копье. Две лошади были навьючены их вещами. Мататаупа и Харка на галопе вплотную подъехали к ним, как это обычно делали индейцы, и только тогда круто остановили коней. — Хо, Мататаупа! — радостно воскликнул художник. — Что мы видим? — воскликнул длинное копье. — У тебя шкура гризли? — Да, Мататаупа, великий охотник, уложил такого великолепного медведя. На лице вождя заиграла улыбка. И Харка просиял. Но тут же внимательно оглядел художника, его спутника, вьючных коней и багаж. Что задумал далеко летающая птица? Уж не собрался ли он покинуть Типи, не нарисовав портрета отца и не приняв участия в торжествах по случаю удачной охоты? Харка уже успел полюбить длинное копье и этого удивительного художника. Ведь именно желтая борода дал ответ на многие вопросы мальчика и к тому же познакомил его с Мацавакиным. Харка припомнил, какие мысли вызвало у него появление этих людей, и ему стало смешно. Теперь-то он знал, что белые люди носят шляпы, чтобы защититься от солнца и холода, что высокие мокасины хороши при переходах через речки и ручьи, и что Мацавакин — никакое не колдовство, а дело умелых рук. Он теперь знал, что даже очень могущественные племена краснокожих вынуждены жить в плену, в резервациях, и что длинное копье получил специальное разрешение от большого отца из Вашингтона, чтобы сопровождать художника в его странствиях. Правда, о большом отце из Вашингтона мальчик имел еще очень смутное представление. «У большого отца длинная борода и шляпа», — думал он, «и большой отец руководит множеством воинов с Мацавакинами». Но большой отец интересовал его сейчас не столько, сколько вопрос, почему далеко летающая птица и длинное копье выехали со своим имуществом. Было похоже, что они навсегда покидают лагерь. Но этого же не может быть. Наверное, и у Мататаупы тоже возник такой вопрос, но он не высказал его вслух, а только дружески спросил. «Может быть, сделаем небольшую остановку?» Далеко летающая птица и длинное копье, казалось, были озадачены, но согласились. Все спрыгнули с коней. Мататаупа и Шайен тут же набили трубки, а художник вытащил неизменную свою сигару. — Как тебе удалось уложить этого огромного гризли? — спросил желтая борода. Мататаупа принялся рассказывать. Он поднялся с земли и разыграл вместе с Харкой для своих друзей сцену охоты, и те с оживлением следили за рассказом. «О, Мататаупа — величайший охотник прерий и скалистых гор!» Длинное копье подошел к своему коню и принес хвостовые перья убитого им горного орла. «Прими подарок, вождь рода медведицы, Эти перья для твоего головного убора. Они заслужены тобой. Мототаупа принял подарок. Всегда мой язык будет славить молодого вождя Длинное Копье и его щедрость. Дакоты достали свои припасы и все поели, но не потому, что были голодны, а в знак дружбы и согласия. И только тогда Мототаупа задал вопрос, который у него и у Харки лежал на сердце. «Далеко летающая птица и Длинное Копье ведут с собой своих вьючных животных. Не собрались ли они в далекий путь?» Художник и его спутник переглянулись. «Да, мы покидаем твою гостеприимную палатку, великий вождь Мототаупа. Нам надо ехать дальше. Извини нас, что мы приняли это решение в твое отсутствие и что мы уехали, не распрощавшись с тобой и не узнав, как закончилась твоя борьба с гризли. Нам было тяжело решиться на отъезд, потому что мы твои друзья. Но мы оба решили так поступить именно из-за дружбы к тебе». «Почему это?» — спросил удрученный таким сообщением вождь. «Что побудило вас к этому?» «Только осторожность, вождь. Мы не хотим, чтобы у тебя были неприятности». «Кого должен бояться Мототаупа? Ваши слова горьки». «Тебе бояться некого, это нам известно. Но храни мир в твоих палатках. Ты возвращаешься победителем с охоты, и тебе не стоит ссориться со своим жрецом. Хаваншита не взлюбил нас». Мототаупа затянулся из трубки. «Значит, ты не хочешь уже рисовать мой портрет?» Художник вспыхнул от неожиданной радости. «Если ты разрешишь мне, вождь, я тотчас же набросаю портрет. У тебя найдется для этого время?» «Хаваншита может подождать моего возвращения. А ты возьми свою волшебную палочку и делай картину, как тебе хочется». Художник не стал больше ждать. Он вытащил тетрадь для эскизов и принялся работать. Мототаупа посидел неподвижно, глядя в бескрайнюю, освещенную солнцем даль, погруженный в свои раздумья. Художник рисовал не менее часа. Потом убрал волшебную палочку и передал тетрадь Длинному Копью, который спрятал ее в тюк. Далеко летающая птица взял новую сигару, закурил ее и сказал: «Вождь, тебя в лагере ожидает торжественная встреча, но и большая опасность. Могу я говорить с тобой откровенно? Ты не обидишься на нас, не рассердишься?» «Я не рассержусь на вас». «Тогда Длинное Копье передаст, что мы думаем». «Пусть он говорит, Хау». Длинное Копье задумался. «Вождь Мототаупа, — начал он, — далеко летающая птица, волшебная палочка, желтая борода и я покидаем твою гостеприимную палатку и лагерь рода Медведицы. Мы всегда будем помнить, как ты принял нас и как ты к нам относишься. И мы хотим оставить тебе наш последний подарок. Этот подарок — чистая правда, которая может быть только между братьями». «Хау!» Харка прислушивался с большим вниманием. Если мужчина тратит столько слов только для того, чтобы начать разговор, значит, ему предстоит сказать что-то трудное, и надо бы бояться такого сообщения. Но Харка с отцом уложили хищника прерий и скалистых гор, что может быть труднее подобного дела. И поэтому вместе с отцом он спокойно выслушает все, что бы ни сказал Длинное Копье. Мототаупа всегда будет победителем, и ему не страшны никакие опасности. Так думал Харка. «Мототаупа, ты и все воины рода Медведицы, все воины Аглалы, все дакоты, весь народ Сиу знают, что когда-то земля от большой воды, где восходит солнце, и до большой воды, где оно заходит, принадлежала краснокожим. Они охотились на бизонов, лосей, антилоп, медведей, дикобразов. Они выращивали маис и табак. Они строили удивительные, полные загадок постройки, которые казались горами и лабиринтами. Они поклонялись Вакантанке, великому и таинственному, в образе птицы с глазами, как молния, и с голосом, подобным грому. У них был холм со священной красной глиной, на котором они никогда не появлялись с оружием. Они много пели и любили танцевать. Они говорили только правду и были отважны. Все это было так и было давно. Потом пришли белые люди. Они хотели земли, и они брали землю, все больше и больше земли. Краснокожие должны были или умирать, или переселиться. Теперь белые люди стоят на границе прерий и лесов, и это места охоты дакотов. Белые хотят построить дорогу для огненного коня по прериям, принадлежащим Пауни, по самой южной границе земель дакотов. Наступило время, когда воины дакоты не должны спать. Их глаза должны быть открыты, их уши должны слышать каждый шорох, их руки должны держать наготове оружие. Ваш верховный вождь и великий жрец говорил с вождями белых воинов и под священную клятву заключил договор, но вожди белых людей уже многие клятвы нарушили, и поэтому я говорю вам, не спите, будьте бдительны. У вас есть мудрый и решительный вождь, великий жрец Татанка-Йотанка, сидящий бизон. Он не друг белых людей, и он рассуждает разумно. В ваших палатках есть жрец Хаваншита. Он очень стар, он в два раза старше Татанки-Йотанки. Мы говорили с Хаваншитой в твоей палатке, вождь. Он еще юным видел леса и луга, те леса и луга, которых никто из вас больше не увидит. Он боролся под руководством Текумсе, горного льва, когда против белых поднялись все краснокожие и все-таки были побеждены. И этого он забыть не может. Он непримиримый враг белых, и таким он останется навсегда. Но он понял, что белые люди обладают более могущественной тайной, чем та, которой обладает он. На след этой тайны он хочет напасть и овладеть ею. Но он хочет владеть ею только сам, совершенно один, чтобы никто из вас не знал о ней. Владеть этой тайной так, как он один на один разговаривает с духами в своей палатке. Но в тайну белых он не может проникнуть, не разговаривая с белыми людьми, и он с ними тоже хочет разговаривать так, чтобы никто об этом не знал. Вождь, за всеми этими его помыслами лежит большая опасность. Мы сказали Хаваншите, что далеко летающая птица никакой особой тайной не владеет, что только его глаза глубже видят человека, и его рука искуснее рук других людей. Но Хаваншита нам не поверил. Он думает, далеко летающая птица — белый человек, и поэтому враг. И враг, который не хочет ему, Хаваншите, выдать тайну. Поэтому для Хаваншиты он не только враг, но и ненужный человек. И человек этот дружит с Мототаупой. Вот почему нам надо уходить, чтобы не произошло раздора в ваших палатках. Хау. Когда длинное копье закончил, Харка с нетерпением ждал, что ответит Мототаупа. Но и Мототаупе надо было обдумать все, что он услышал. Не сразу начал он говорить. Значит, Хаваншита на неправильном пути? Он ненавидит тех белых людей, которые захватывают землю краснокожих. Захватчиков ненавижу и я. Он хочет узнать тайну белых людей. Это хорошо. Но он ошибается, когда думает, что далеко летающая птица знает тайну. Мы объясним ему, что он ошибается. Он ошибается и в том, что ему следует ненавидеть далеко летающую птицу. Далеко летающая птица — справедливый и искусный человек, и он должен остаться нашим братом. Вождь, я и остаюсь вашим братом. Но ведь и братьям иногда приходится идти по разным путям. Мы сказали то, что должны были тебе сказать. Позволь нам проститься с тобой. В палатках рода медведицы ждут тебя. Ты сам заметил, что при твоем возвращении из поисков медведя ни один человек не приветствовал тебя. Уже тогда между тобой и воинами легла тень сомнительных пророчеств Хаваншиты, который с подозрением отнесся к твоей дружбе с нами. Ты уложил гризли, и чтобы не предсказывал Хаваншита, ты возвращаешься великим охотником, победителем. Но мы все-таки поедем и расстанемся с тобой в мире и добром согласии. Мототаупе было неприятно, что козни Хаваншиты заставили его друзей покинуть стойбище. Но он не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы изменить положение. И когда он докурил трубку, все поднялись и распрощались. Желтая борода и длинное копье сердечно, как равному, пожали руку Ихарке. Все четверо сели на коней. Далеко летающая птица и длинное копье неторопливо двинулись на восток. Мототаупа и Харка подняли коней в галоп и понеслись по прерии к дому. Конечно, не имело значения, раньше или позже приедут они, но у обоих было такое чувство, что им надо как можно скорее избавиться от чего-то, что виделось перед ними как какой-то неясный, неопределенный, но злой дух. Кустарник у лошадиного ручья, который только что был еле виден на горизонте, быстро рос на глазах. Отчетливее становились его очертания. А вот показались и маленькие точки, которые отделились от кустарника и двигались навстречу отцу с сыном. Их было много-много, этих точек, и они быстро росли, точно пожирая пространство. И вот уже оба индейца слышат топот копыт и крики, их кони ускорили бег, устремляясь навстречу другим лошадям. «Хи-е-хе! Хи-е-хе!» Харка скоро различил Читана и старую антилопу, которые неслись впереди всех. За ними следовали молодые собаки и юноши из союза красных перьев. А еще дальше остальные воины. Кажется, здесь были все. И вот Мототаупа и Харка должны были сдержать своих коней, потому что их окружили размахивающие оружием воины и юноши. Сопровождаемые ликующими всадниками, поднимая облака пыли, они направились к кустарнику. Около самой рощи движение замедлилось, и все вытянулись в цепочку, во главе которой ехал Мототаупа, а за ним Харка. Харка не спускал глаз с огромной шкуры гризли, но только теперь заметил следы когтей на плечах отца, глубокие раны, на которых запеклась кровь. Мототаупа выехал на площадку и распорядился, чтобы женщины отправились за тушей медведя. Цепочка всадников рассыпалась между типи, и скоро на площадке образовался круг спешившихся воинов. Хаваншита был среди них. В центре круга Харка увидел двух незнакомых людей — индейца и белого. Кто такой этот индейец, мальчик сразу же догадался. Гордое волевое лицо, величественная осанка, перья орла, свидетельствующие о его принадлежности к жрецам, искусно расшитое кожаное одеяние — все выдавало в нем необычного воина. Он стоял рядом с Хаваншитой среди наиболее известных старейшин рода и молча ждал, пока все соберутся. Этот индеец не мог быть никем иным, кроме как Татанкой-Йотанкой. Мототаупа соскочил с коня и подал знак Харке сделать то же самое. Читан держал под усцы лошадь, пока Харка помогал отцу снять шкуру гризли. Кругом снова раздались крики восторга. Мототаупа подошел к Татанке-Йотанке и Хаваншите и расстелил перед ними шкуру. — Вот это медведь! Вот это гризли! — восхищались воины. — Он убит! — сказал Мототаупа. Никогда больше он не будет задирать жеребят и угрожать нашим людям. Он мертв. Своими руками я задушил его, и мой нож пронзил его сердце. А еще раньше, чем я смог напасть на гризли, мой сын, Харка, ночной глаз, твердый как камень, убивший волка, преследователь бизонов, охотник на медведя, нанес ему удар палицей. Татанка-Йотанка осмотрел шкуру и в наступающей тишине произнес: «Вождь Мототаупа, ты великий охотник! Еще никогда Татанка-Йотанка не видел более хладнокровного и сильного охотника. Не меньше мужества и отваги и у твоего сына. Пока в племени дакотов есть такие люди, наши жилища и поля нашей охоты надежно защищены». От слов великого вождя вспыхнули щеки Мототаупы и Харки. «Да, да, Мототаупа — великий охотник», — пробормотал в заключение Хаваншита под крики ликования воинов.